Глава 4. Устье Темзы. 15 мая 1797 года. Интерлюдия. Май на юге Англии выдавал крайне противоречивую погоду. С одной стороны палило солнце, но уже завтра небо заволакивали тучи, и начинался обильный дождь. Все это сопровождалось типичными для Лондона туманами. Обычно в мае сильные ливни, краткосрочные, и стихия быстро уходит, оставляя лужи и испарину. Не сейчас. Нынче дождь льет словно из ведра и может длиться больше суток, а после снова жарко. Но в этих местах жара была не только природной. Жарко было и от тех событий, что происходили уже 2 недели. Английский флот бунтовал. Уже начались переговоры в Портсмуте с командой линейного корабля «Королева Шарлотта» и рядом других фрегатов английской эскадры. Восстание в Норе стало продолжением более раннего в Спитхеде. И здесь до соглашения еще было очень далеко. Англия уже могла именовать себя владычицей Марии, и казалось, что английский флот – это главная опора в политике Великобритании. Потому для всего руководства флотом, как и для правительства, стало шоком начавшаяся череда восстаний на кораблях. При этом король впал в очередное безумство, и его изолировали от принятия решений. Причины, которые подвигали матросов и даже часть офицеров проявлять крайнюю степень недовольства, первоначально состояли лишь из требований по улучшению бытовых условий. Довольствие моряков не менялось в английском флоте уже более 100 лет. И до относительно недавнего времени подобное не сильно угнетало моряка и небогатых офицеров. Однако английский фунт за последние годы резко стал терять в цене, и теперь жалование моряка оказывалось столь мизерным, что во флот уже никто добровольно идти не хотел. При несравненно более тяжелых условиях жизни и службы флотские офицеры получали меньшее жалование, чем их коллеги в сухопутной армии. Это не говоря о том, что на торговых кораблях платили в 5 раз больше, да и с провизией там было куда как организованнее. Потому лучшие кадры, если только это были обеспеченные землей офицеры, стремились уйти в торговый флот. Чего стоил только баталерский сбор, когда с каждого фунта мяса баталер вполне законно отрезал свой кусок. Раньше артели имели возможность закупать продукты самостоятельно и питаться по 10-15 человек. Сейчас на это просто нет денег. И все недостачи в обеспечении флота постепенно, но неуклонно влияли на умы матросов и части офицеров. Патриотизм никто не отменял, но, как показывает история, родину любят чуть больше, когда патриот сытый и может обеспечить свою семью. А еще, несомненно, на решительность бунтовщиков повлияла французская революция. Наверняка некоторые матросы и даже офицеры вдохновлялись демократическими преобразованиями, которые происходили у извечного врага британской короны. С берегов Туманного Альбиона не так сильно заметен алый от крови цвет реки Сены, что протекает в Париже. А лозунги и внешнеполитические успехи республиканцев вызывают симпатию у пропитанных вольтерианством англичан. И вот это стремление сделать как во Франции был самый спорный вопрос. Бунтовщики собирались выдвигать политические требования и даже малой частью готовы отбыть во Францию. Однако впитанная с молоком матери ненависть к французской нации останавливала большинство восставших. Ричард Паркер, матрос, но бывший некогда морским офицером, был из тех, кто всей душой поддерживал французскую революцию. Именно этот фактор и сыграл главную роль в том, что его, грамотного офицера, вполне способного стать капитаном с зачатками флотоводца, лишили офицерского чина и принудили продолжать службу матросом. Однако личные качества мужчины позволяли ему находить свое место даже там, на дне флотской иерархии. Паркер быстро стал своим для львиной доли личного состава на линкоре «Сандвич». Большая часть команды на 90-пушечном линейном корабле были преступниками, либо разжалованными за нарушения бывшими офицерами, причем не обязательно флотскими. Кадровый голод в Royal Navy приводил к тому, что на немалой части судебных процессов приговором была служба на флоте. Вероятно, из-за того, что на кораблях становилось все меньше профессиональных, мотивированных, дисциплинированных моряков, и стали возможными бунты. Однако и такие матросы, как уоррент-офицеры, были недовольны ужасными условиями службы. В любом случае не было массового недовольства среди бунтовщиков, когда были обстреляны несколько кораблей, что не согласились бунтовать, или когда эскадра перекрыла вход в Темзу для торговых кораблей. «Команда корабля «Сандвич» выдвигает своим представителям матроса Ричарда Паркера», громогласно заявил мастер-уоррент-офицер линкора «Сандвич» Джон Уилсон. Паркер прямо поперхнулся водой, которую пил во время начавшегося собрания. На самом деле он не хотел выдвигать свою кандидатуру в совет восставших, становясь при этом главным бунтовщиком. Сандвич был флагманом эскадры, и представитель этого корабля сразу становился выше иных в зарождавшейся иерархии бунтовщиков. «Почему я?» — удивленно и даже испуганно спросил Паркер. «Ты опытный офицер, можешь вести эскадру и управлять ею в бою. А еще нет на Сандвиче человека, от капитана до матроса, который бы сказал, что Паркер плохой товарищ», — объяснил Уилсон. На самом деле Паркер не боялся ответственности, напротив, он жаждал всем показать, что разжалован несправедливо, и свои качества хорошего офицера никоим образом не растерял. Растерянность и страхи матроса были вызваны письмом, доставленным за пару дней до начала восстания. Неизвестный человек принес письмо и был настойчив, чтобы оно было прочитано в присутствии. Паркер в это время занимался закупками продуктов для своей артели, периодически наведываясь в припортовые таверны. Человек с письмом упорно требовал еще и написать ответ. Паркер сопротивлялся. Разве стоит отвечать на глупости? Вот только человек заплатил 400 фунтов серебром за то, чтобы Паркер собственноручно написал несколько строк. Деньги были серьезные, а продуктов закуплено мало. Потому Паркер без особого сомнения написал в письме «спасибо» и сделал это в несколько шутливой форме, мол, если ты предсказатель, то благодарю, но я тебе не верю. Что тогда остановило Паркера от того, чтобы не зачитать письмо в присутствии товарищей, Ричард не может объяснить и сейчас. Возможно то, что в письме были слишком провокационные строки о том, что Паркер остается в душе республиканцем и продолжает сочувствовать Франции. А потом грянул гром, началось восстание. Для Паркера подобное было двойным ударом по психике. Предсказания начинали сбываться. Бывший офицер хотел отсидеться в сторонке, прежде всего из-за письма, но его внутренний огонь и собственное понимание чести не позволили это сделать. Потому очень быстро он стал одним из лидеров, восставших на корабле «Сандвич». Хотел он на этом и закончить свою революционную деятельность, больше не выпячиваться, отдавая пальму первенства иным лидерам восстания, но, как видно, не суждено. Теперь письмо заслужило еще больше доверия или даже слепую веру в написанное. «Гражданин Паркер, скажи что-нибудь людям», — сказал Уилсон, показывая, что он ярый республиканец. Уже за то, что Джон Уилсон назвал Паркера гражданином, нарушался не один закон Великобритании. «Друзья мои, мы должны поставить цель. Правительство нам не простит даже справедливого бунта. И на требования не пойдет. Все офицеры будут арестованы. Более 300 человек будут повешены. Этого ли мы хотим?» Паркер сделал паузу, давая присутствующим возможность выразить свое негодование. «Вы все знаете меня как человека, который приветствовал французскую революцию, но я не переставал оставаться преданным Англии моряком, а в душе офицером флота. Нельзя было терпеть той ужасной службы, что была у нас. Но говорю вам, что так, как в Спитхеде, не будет. Правительство обозлилось на нас». Примечание. В Спитхеде было восстание нескольких кораблей, и требования восставших были частью выполнены, при этом никого не осудили, что стало одной из причин подобных выступлений и в других местах. «Предлагай, Паркер, веди нас!» — выкрикивали собравшиеся на совещании лидеры восставших. Паркер осмотрел людей, среди которых было большинство матросов, 6 уоррент-офицеров, среди которых в основном мичманы, 2 лейтенанта и 1 командир. Здесь и сейчас он, уверившись в правдивости написанного в послании, собирался действовать строго по инструкции, изложенной в письме. Первое. Каждый представитель восставшего корабля должен создать группу бодигардов из наиболее сильных и умелых в бою матросов. Нельзя допустить захват ни одного из наших товарищей. Второе. Необходимо отправить на берег всех офицеров, недовольных восстанием. Однако делать это нужно с умом. Если на каком-то корабле нет опытных мичманов, и корабль вообще не сможет сдвинуться с места, то следует оставить офицеров и принудить их командовать, — начинал отдавать распоряжение Паркер. В пространном письме были расписаны шаги, которые стоит предпринять сразу после того, как Паркера изберут руководителем восстания. Упор делался на то, что не следует ждать от властей каких-либо существенных подвижек. По словам адмирала Адама Дункана, вообще нельзя верить. Мало того, нужно как можно быстрее очернить имя этого флотоводца и выставить именно Дункана главным вором, который обкрадывал флот. Предостерегал неизвестный доброжелатель и от того, чтобы Паркер не настаивал на предательстве английской эскадры и переходе ее на сторону французов. Если недавно набранные в команды кораблей осужденные и могли бы в большинстве поддержать переход к французам, то профессиональные матросы, отслужившие много лет, своей основной массе готовы ко многому, но только не к этому. Сложно поступать на службу к тем, с кем еще недавно сражался, даже если они носители светлых и справедливых идей. «У меня есть предложение от Соединенных Штатов Америки», — сказал Ричард Паркер, ввергая в шок присутствующих. САСШ в Англии до сих пор воспринимались как некие бунтовщики, но такие свои глуповатые кузены. Уже стирается ненависть, вызванная войной североамериканских колоний за независимость. Для многих те края видятся как более справедливая Англия. Но главное, что САСШ не стали активно поддерживать французскую революцию. Посему мы должны отправиться в Бостон, встать там на довольствие, которое обещано в пятикратном размере. Американцы обещают политическую поддержку и не дать нас в обиду. Мы можем пообещать английскому правительству за дополнительную плату прибыть по первому зову нашей родины. Если Великобритании будет угрожать опасность, то наша эскадра придет и будет отчаянно биться, — закончил свою речь Паркер. «Фрэнсис Дрейк», — усмехнулся Уилсон. Примечание. Имеется в виду действия пирата Фрэнсиса Дрейка в XVI веке, когда он во время англо-испанской войны всем своим пиратским флотом пришел на помощь Англии, за что был произведен в лорды. «Если будет угодно, гражданин Уилсон, то да, как поступил Дрейк. Но мы не станем пиратами, нам обещано довольствие», — сказал Паркер. Восставшие были настроены решительно и готовы идти на многое. Уже были обстреляны корабли, которые не присоединились к восстанию. Но главной сложностью для бунтовщиков являлось то, что не было четкого плана, что делать дальше. Стоять в устье Темзы и закрывать проход всем торговым кораблям — это путь в никуда, если только не начать заниматься пиратством прямо здесь, у Лондона. Правительство не шло на серьезные уступки, считая, что бунтовщикам некуда деваться, как только прекратить бунт. Само собой, напрашивалось решение идти во Францию, но даже ярые республиканцы в рядах бунтовщиков все равно недолюбливали французов. А вот САСШ — некий компромиссный вариант, хоть какая-то конкретика и решение судьбы восстания. Ну а уровень образования, как и понимание политической ситуации, был среди восставших невысоким, и предложение Паркера было принято как рабочее. На самом же деле американцы абсолютно ничего не знали. Для них было бы шоком, что сейчас на 4 линейных и 14 кораблях поменьше решают отбыть к берегам Америки. С одной стороны, это такой приз для американцев, и обязательно прозвучат голоса в Конгрессе в пользу принятия эскадры под крыло североамериканских штатов. Ценой же англичане не могут не ответить. И пусть они пока сильно заняты французскими делами, но дело престижа — наказать американцев за такой демарш. В любом случае, проблемы для англичан становятся чуть более глубокими, чем это было в иной реальности. Тогда Паркера обманом увлекли на берег и арестовали с наиболее близкими для него соратниками. После завезли провизию на корабли, удвоив ее, и в рядах восставших начался глубокий кризис, связанный с усталостью, подачками от правительства и отсутствием перспектив. Теперь же, может временно или навсегда, но Royal Navy лишилась многих кораблей, а особенно ощутима утрата 86 и 90 пушечных линкоров. Через 2 дня часть офицеров и матросов с восставших кораблей были отправлены на берег как неблагонадежные. Лидеры восставших стали даже на своих кораблях ходить в сопровождении охраны. С 2 фрегатов, на которых оказалось больше тех, кто собирался соглашаться с предложениями правительства, забрали все имущество и продовольствие. А также эти корабли лишились порохового запаса, ядер, картечи и самых новых пушек. Восставшие готовились к переходу в САСШ. Когда же правительство совершило попытку захвата Ричарда Паркера, обманом проникнув на Сандвич, и были убиты 5 его охранников, восстание получило новое дыхание. Как только стало известно, что восставшая эскадра отправляется в САСШ, был арестован министр САСШ Великобритании Руфус Кинг. Американец уже как полгода только и делал, что налаживал дружеские отношения между бывшими колониями и Англией. И у него получалось. Арест был жестким, с избиениями, и даже один сотрудник посольства от побоев скончался. Кинг отрицал, что его страна имеет к восстанию какое-либо отношение. Однако в английском парламенте нужны были те, на кого срочно можно спихнуть ответственность за случившееся. Да и американцев подозревали в поддержке Франции и чуть ли не готовности участвовать в войнах на стороне республики. Однако расследование было начато, и те, кто стал заниматься им, не подверглись общей истерии и не спешили обвинять американцев. Петербург, 30 мая 1797 года. Я ехал в столицу. Не хотел именно сейчас, но приходится. Вокруг начинается что-то непонятное и даже опасное для меня. Я чувствую. В будущем была такая гипотеза или уже теория, что у каждого человека есть интуиция. И такое явление не что иное, как реакция мозга на всякого рода косвенную информацию, не обработанную логически. Так вот, я интуитивно чувствовал, что вокруг закипает. Впрочем, зачем ссылаться на какие-то ни было неосознанные явления, если и так можно проследить, откуда наносится один из ударов. Вяземский был озабочен тем, что в столицу полетели кляузы, и дал распоряжение читать письма и сообщать, какой мусор выходит за пределы Нижегородской земли. Было понятно, что найдутся и недовольные, которым не понравится реформа в судебной системе. Тут же как, слово «судья» является синонимом «коррупционеру». Но мы минимизировали возможности для коррупции. После, я уверен, некоторые судьи приспособятся и найдут, как незаконно наживать себе имущество и в таких условиях. Но сложности в поисках схем я им добавил. Ну а недавно последовало приглашение на аудиенцию. И чего ждать от встречи с императором, я не знаю. Человеку свойственно думать о плохом, накручивать себе нервы, переживать. Я же отчего-то никогда не испытывал трепета перед начальством. Почти всегда получалось отключить лишние эмоции. Поэтому я спешил в Петербург, меняя коней на каждой почтовой станции и стараясь даже не оставаться на ночлег, не потому что боялся государя. Накопилось немало вопросов в Петербурге, в том числе связанных с ресторанным бизнесом. На барона уже совершено второе покушение, и он сейчас лежит в одной из гостиниц с зашитым брюхом. Еле-еле выжил. Чем бы ни закончилась аудиенция у императора, а это словно лотерея, и мало ли, отправлюсь в Сибирь на ПМЖ, все равно нужно организовать ответку за нападение на уже моего человека. Барон сообщал, что на него начались наезды, но рассчитывал решить вопросы самостоятельно. Как-никак у Яноша Крыжановского, более известного как барон, в наличии оставалось 5 членов его бывшей банды и еще чуть меньше 2 десятков нанятых бойцов, отрабатывающих охраны ресторанов. Так что я сперва думал не влезать в эти разборки и не засвечиваться лишний раз. Но зарезаны 2 наших охранника, Янош ранен. Я намерен теперь проэкзаменовать своих ребят. 3 десятка бойцов под командованием Карла Мелентьевича уже должны были работать по этому делу. Но сама акция пройдет после моего приезда в столицу. Также в Петербурге нужно проинспектировать строительство корабля и найти кого-то, кто мог начать набирать команду. Если получится договориться с государем, то я хотел бы в качестве рекрутского агентства нанять Крузенштерна. За шанс осуществить кругосветку Иван Федорович Крузенштерн в лепешку разобьется, но найдет в ответные услуги для РАК команду на Юнону, так я решил назвать торговый корабль русско-американской компании. И что-то мне подсказывает, что Николай Рязанов не будет против подобного названия корабля. Еще бы построить или купить корабль «Авось», и можно рок-оперу писать, чтобы ее прочитали через лет 150. Добрался до Петербурга вполне быстро, всего за 5 дней. При этом новая карета с рессорами, подшипниками, с прорезиненными ободами колес показала себя в наилучшем виде. Экипаж шел ходко, относительно мягко, кони уставали чуть медленнее. Оттого и получалось держать сносную скорость на протяжении всего пути. И вот я дома. Почти что. Все-таки свой особняк на Екатерининском канале не ощущаю домом. Мне бы в Надеждово. Вот где простор, и я на нем хозяин. «Господин, у вас накопилось 11 писем. Прикажете принести?» — доложил Никифор, когда я решил с дороги поесть. В доме оставались слуги, мужчина и женщина. Поэтому, послав вперед весточку, я приехал в свое жилище и застал его вполне во вжитом виде, с застеленными кроватями и с готовой едой. Везет мне на хороших слуг, или это я настолько непривередлив? «Давай, Никифор, покажи, кто мне пишет», — сказал я, допивая не самого лучшего вкуса кофе. То, что такое достаточно большое количество писем пришло, удивляет, так как все или почти все, кто мог бы мне написать, должны быть в курсе моего местонахождения в Нижнем Новгороде. «А нет, не все», — пробормотал я, раскладывая письма по степени важности для меня. 3 письма было из главной семинарии, аж 5 писем от родителей. Что весьма странно, имелось одно письмо от Екатерины Андреевны. Но наиболее важным я посчитал письмо от госпожи Франсуазы Миньон, каким-то чудом дошедшее из итальянского Турина. Впрочем, купцы в этом времени вполне интернациональные, точнее не так. Они прекрасно осознают себя частью той или иной нации. Между тем торговцы готовы подзаработать и доставить письмо за большую плату хоть с необитаемого острова. пролистал послание от родственников. С родителями, прежде всего с отцом, пора встречаться. И я не то чтобы сильно избегал этой встречи. Маму видел, обошлось, общение прошло без раскрытия моей личности. Отец все еще обижается, что я не принял сан и не стал двигаться вверх по церковной иерархии. Но тут нужно вырываться в Надеждово для встречи. Плохо Михаилу Васильеву, батюшке моему. Мать просит прибыть. Ох, как не вовремя. Пусть это цинично звучит, но смерть отца через полгода-год может сильно навредить планам по женитьбе. Траур выдерживать придется. «Отчего письма не отправлялись в Нижний Новгород?» — спросил я у Никифора. «Я спрашивал, но, ваше превосходительство, взгляните на даты. Все письма недавеча, как 2 седмицы тому прибыли. Лукерия, экономка ваша в этом доме, расценила, что письма могут разминуться с вами», — отвечал слуга. «Езжай в царское село, туда отправился государь. Да и спроси, когда император будет готов дать мне аудиенцию», — повелел я и продолжил изучать письма. Более всего меня интересовала судьба Франсуазы Миньон, еще не так давно бывшей Аннетты Миле. Девушка пишет своему дядюшке Каспару Миле. В письме на вид все чинно, никаких сведений. Однако, взяв книжечку Вольтера, я стал заниматься расшифровкой послания, заложенного в пустословный текст. Освоилась в Турине, имея отношения с капитаном французских войск Антуаном Планелем. Есть возможность общаться с полковником Филиппом Уни. Бонапарт оставляет войска. Массена, скорее всего, возьмет командование. На 2 листах текста были нужными только эти несколько строк, составленные из шифра. Информация пока так себе, но это для меня она не важна. Я знал, что случится. У Наполеона вот-вот должна начаться египетская кампания. Но почему не поставили на командование итальянской французской армии генерала Гоша? Этот военачальник сейчас более остальных популярный и могущий взять власть во Франции быстрее Наполеона. Интересно, что-нибудь существенное изменилось бы, если бы во главе Франции стал Гош? Он более образован, чем корсиканец, считается не менее, может, и более умелым полководцем. А вообще, Аннетта в Турине – это важный источник информации для будущего итальянского похода Суворова. Нужно будет продумать связи и с чистой совестью передать агентессу Аннетту в ведение русской разведки. А еще пора бы отправить ей кого-нибудь в помощь. Жаль, что недоросли пока не доросли. Вот такой каламбур, но... А разве можно подготовить идеального агента? Никогда. Все приходит с опытом. Нужно интенсивно еще месяц-другой поднатаскать пару человек с акцентом на действия в Северной Италии и все-таки посылать людей. И все же столица — это сильно. В прошлой жизни мне была роднее Москва, но сейчас все-таки Петербург. На набережных в районе Невы, Мойки, Фонтанки, Екатерининского и обводного каналов, пусть и не на всем их протяжении, вполне прилично. Зимний дворец, опять же, грандиозные стройки по типу Казанского собора. Погода не к черту, а так. Петербург нынче — это другая Россия, совсем другая. Основательная, красивая, грандиозная. И я понимаю ту знать, которая и в своих имениях стремится к такому масштабу. Жаль, конечно, что многие помещики больше денег вкладывают в подражание каким-нибудь зданиям и сооружениям, а не в то, чтобы построить крестьянам добрые избы, закупить дополнительно скот, поставить какое предприятие. Я не народник или какой социал-революционер, а реалист. В Надеждово появится новая усадьба тогда, когда я утрою доход с поместья относительно того, что было в первый год моего владения. А вот дороги будут, даже планирую именно в своем поместье поставить первую конку. А вот столица должна быть такой величественной. К вечеру прибыл Никифор и сообщил, что государь готов принять меня завтра.